Сергей Георгиевич Мальков был губернатором большой области. Разумеется, в этом регионе плацдармов не было. Есть железное правило не гадить там, где живешь. В Москву он наведывался довольно часто, по делам как служебным, так и личным. Но Миша Ларкин решил, что лучше все-таки работать с ним в домашних условиях. Да и Павел с этим согласился. У московской милиции без Малькова хлопот хватает, с них Юрцева и маньяка достаточно. Именно поэтому Ларкин съездил следом за президентом на родину вождя и разобрался с Шабановым там, подальше от Москвы. Вернулся, поспал денечек, набрался сил и отправился в отчину Малькова. Сам Сергей Георгиевич был толстым, потеющим и плешивым. На лунообразном лице холодно поблескивали голубые глазки, которые могли становиться при желании теплыми и дружелюбными, а могли метать молнии и искры. И дети у него были удивительно похожи на папеньку. Раскормленные не в меру, рыхлые, малоподвижные, характеры, правда, у них были совсем разные. Сын заканчивал 11 класс, был неоднократным победителем республиканских олимпиад по литературе, иностранному языку и истории, и собирался летом поступать в университет. С ним проблем у родителей не было. Дочь же губернатора Малькова была совсем иной, и от нее папа с мамой не видели ничего, кроме беспрерывной головной боли. Родилась она в те годы, когда по советским экранам с триумфом гуляли фильмы об Анжелике и о многочисленных любовниках. Неудивительно, что назвали девочку Анжеликой. Это имя тогда было в моде. Но вместо сексуальной блондинки с нежными губами и точеной фигуркой Анжелика выросла в толстую, уродливую и невероятно распущенную девицу. Она рано поняла, что весьма далека от эталона женской красоты, но решила компенсировать сей недостаток имитацией собственной сексуальной привлекательности. «Какая разница, красивая или нет?» — говорила она подружкам. «Важно то, что парни с удовольствием со мной трахаются». Подружки верили, ибо своими глазами видели, как на вечеринках и гулянках мальчики и юноши уединялись с Анжеликой, тогда как более привлекательные девицы оставались без внимания. Откуда им было знать, что у Анжелики был широкий ассортимент приманок-обманок, на которые она ловила доверчивых простачков? Как правило, это была легенда о пари. «Я знаю двух людей», — говорила Анжелика заговорщическим шепотом, — «они поспорили на тебя и на меня». «Как-то?» — удивлялся юноша. — Очень просто. Один из них говорит, что ты можешь со мной переспать, а другой считает, что не сможешь. — Почему это я не смогу? — возмущался молодой человек. — Потому что я толстая и некрасивая. Он думает, что у тебя не встанет, а деньги очень большие. Если мне удастся тебя в постель затащить, мне от выигрыша отстегнут. Я вот что предлагаю. Пойдем сейчас в соседнюю комнату. Ты не бойся, я тебе помогу. Я умею. И опасности никакой. Я всегда предохраняюсь сама. Тебе даже и думать ни о чем не нужно будет. Здесь в дверь все время кто-нибудь заглядывает, так что этому человеку обязательно донесут, что все у тебя получилось. А деньги, которые мне отстегнут, поделим. Соглашайся, деньги хорошие. Вы видели мужчину, который не согласился при таком наборе условий? Женщина сама предлагает себя, обещает помочь, если что не так. Стало быть, не будет смеяться и издеваться, если возникнут проблемы. Сама предохраняется, так что нет претензий никаких, да еще заплатит за это. Так она начинала в 15 лет, тратя на свои сексуальные затеи все деньги, которые умудрялась вытягивать из обеспеченных родителей. В 17 она все-таки забеременела, и маменька, надавав ей по физиономии, поволокла ее к врачу за направлением на аборт. В 20 Анжелика развелась уже с вторым мужем и пристрастилась к наркотикам, а к 25 ее стало опасно выпускать из дома. Она превратилась в сумасшедшую, у которой на уме были только 3 вещи — обильная вкусная еда, секс любого вида и качества и героин. Последний был, пожалуй, самым опасным, ибо стоил очень дорого, а распущенная Анжелика не признавала никаких преград, стоящих на пути осуществления ее желаний. Она сметала эти преграды с безоглядностью абсолютного цинизма и с мощью танкового дивизиона.